Глава 9. Марс и другие планеты. Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Ромея. Константинополь. Дворец миров. 14 сентября 2022 года. Заседание Совета Марса. Парламента на Марсе еще нет. Есть царица Екатерина I, есть мать царицы Диана Александровна, есть министры, есть несколько тысяч подданных, есть даже военный флот и собственное ее величество Екатерины I марсианская придворная рота. Понятно, что это больше декорации, чем реальное государство, но все новые государства и колонии начинали именно так. Горстка людей чего-то там провозглашала. От имени своего правителя или заново не суть. Суть, что часто на пустом месте. Иногда даже более пустом, чем царство марсианское сейчас. На Марсе нет ни одного человека. И, может, лет 20-30 не будет. Но на Луне тоже ведь не было никого. Это же не помешало колонизации. Впрочем, это вымыслы и домыслы. Никто не знает, какие технологии будут доступны лет через 10. В 1999 году никто, кроме горстки энтузиастов, не мог предположить появление двигателя Косяковского в 2000 году. Это был эпохальный прорыв, открывший человеку дорогу в космос. Без Косяковского и его группы человечество так бы и осталось привязанным к Земле-матушке. А сейчас царство Луны – это бурно развивающееся государство, очень популярное среди Терран. И не только Терран. Равно как не помешало же строить орбитальные города то, что вне Земли не было никого. Терранцы на Марсе были, флаг установили, были даже орбитальные сражения за право владеть Красной планетой. Южасцы проиграли, терранцы победили, все законно и очевидно. Но если один раз на Марсе уже были, а южасцы даже попытались высадиться на поверхность, то и полететь туда человеку возможно и сейчас. С определенными оговорками, конечно. Просто сейчас некуда лететь. Там нет пока спасительных подповерхностных городов, укрывающих от солнечной радиации. Да и лететь некому. Через одного, летавшие на Марс, стали инвалидами. Двое космонавтов даже скончались по возвращению. Да и экспедиция к астероиду Орфней тоже слишком дорого обошлась здоровью экипажа. Диана кивнула своим мыслям. Да, единственный, кто практически не пострадал, это ее Миша. Ди была уверена, что Мишу включили в экипаж этого безумного полета именно для того, чтобы посмотреть, как модифицированный организм перенесет бури глубокого космоса. Остальной экипаж был лишь выборкой для сравнения с Мишей и его состоянием. С Мишей по итогу все хорошо, с остальными – нет. Диана Александровна обвела взглядом присутствующих. «Итак, господа», — все закивали, — «доброе утро, Ваше Величество». Ее Величество мать-царица ответствовала, едва обозначив головой поклон. Все же, хоть она Величество, но не на ней корона. «Прошу присаживаться. Что с транспортом?» «Идем по графику, Ваше Величество. Вся телеметрия в пределах нормы». Министр космоса и колонизации Марса князь Александр Боголюбский бросил взгляд на экран своего планшета. Прогноз солнечной погоды благоприятен до 2 октября. Потом начнутся бури на Солнце. Пик активности нашего светила ориентировочно придется на середину декабря. Но смею полагать и надеяться, что марсианка к тому времени достигнет цели. Орбитальный модуль защищен от воздействия космического излучения. Посадочный модуль успеет выгрузить свой груз, а механоиды смогут закопаться в грунт хотя бы на несколько метров, чтобы избежать ударной волны солнечной радиации при мощных вспышках. Диана кивнула. «Марсианка — транспорт большой экспедиции. На борту нет ни одного человека, хотя сама конструкция позволяет там разместить экипаж. Это пустые расходы, ведь к моменту, когда к Марсу еще раз прибудут люди, корабль уже настолько морально и технически устареет, что пользоваться им будет практически невозможно. К тому времени, когда прибудут люди, марсианку будут держать на орбите как ретранслятор, обсерваторию да и летающий склад запчастей». Полеты к Марсу дороги, и никто не даст ей бестолку грохнуться о поверхность планеты. А первым колонистам даже листы обшивки транспорта на что-нибудь досгодятся. «Ну дай-то бог, Александр Юрьевич, дай-то бог, как говорится, на сюзерена надейся, но и сам не плашай». Присутствующие кивнули. Марс – вассал Селены, Селена – вассал Терры. Хитрая комбинация, позволяющая законы Терры обходить. Как и всякая колония, Марс – это коммерческая организация, частное общество на паях. И как всякая коммерческая организация, контора создана для денег и ради денег. Империя не страдала альтруизмом. Марс – это очень дорого, и не в нынешней ситуации разбрасываться деньгами на дальние космические проекты. Верховный канцлер Нарышкин вообще ставит вопрос о сокращении расходов на освоение космоса. Тот же орбитальный город Икар – очень дорогой проект, как и его лунные сипсы Шаргей и Валентина Грязодубова. И пусть большую часть расходов на космос несет династия, а не империя, даже малые расходы империи предпочла бы более не нести. Да, и Селена и Марс – это частные лавочки, пусть и оформленные всякими коронами. Императрица Августа Маргарита I не присутствовала сейчас в этом зале. Она была на Луне, да и присутствовать могла только в статусе специально приглашенной гостьи, ведь формально она была иностранным монархом для царства марсианского. Ну и что она так или иначе контролировала блокирующий пакет акций императорской марсианской компании Банка Марса? Вассал моего вассала не мой вассал. Тут мог присутствовать сюзерен Марса, царь Александр Лунный. А Марго может только потребовать финансовый и хозяйственный отчет, как ведущий акционер компании. Космос осваивался сейчас частными лицами, корпорациями и кланами. Ни одно государство не могло тянуть такие расходы, даже империя. Сколько военных кораблей было у самой Терры? Только патрульные мелочи, ракетные мониторы. И город Икар. Все основные военные корабли принадлежали династии. Не империи трех миров. Хотя и называлась сие императорским флотом ее всевеличия. Зачем флот династии? А чтобы не отняли конкуренты все самое вкусное. Освоение и колонизация – это вторично, это побочный эффект коммерческого проекта. Да, Марс – это деньги и про деньги. Присутствующие в зале совета вовсе не страдали альтруизмом. Каждый тут представлял какую-то финансовую группу или клан, или обеспечивал силовую составляющую. Даже министр науки и технологий профессор Виконт Зимовит Романович Гермашевский не был фанатиком ученым или сугубо технарем. И не только потому, что перешедшие на кириллицу и в православие мазовшане переняли у своих немецких соседей дисциплину, оживших рядом иудеев коммерческую жилку. Наука и технологии Марса – это целый комплекс исследований, изысканий, самого творения. Даже астрономические обсерватории и прочие спектроскопы, которые будут развернуты марсианкой, это больше про деньги. Не столько далекие звезды и галактики, сколько астероиды, которые можно будет разрабатывать в части полезных ископаемых. Астероиды – это не всегда никому не нужные каменные глыбы в космосе, хотя им тоже можно найти коммерческое применение. Астероиды нередко настоящий кладезь металлов и прочего полезного. Марс – форпост человечества в дальнем космосе. Точнее, это форпост интересов группы акционеров этого предприятия. А в бизнесе, как говорили когда-то англичане, не может быть места личному. Потому председательствующей в Совете Марса Диане Александровне Ухтомской-Косяковской приходилось терпеть за столом и военного министра Марса графа Владимира Комнина-Варвацы, представлявшего здесь оставившего ее супруга, и ее казначея княгиню Арсеною Сократовну Андроникову, представлявшую Маргариту I, отнявшую у Дианы мужа. За каждым присутствующим за этим столом стояли могущественнейшие кланы, а за ними деньги, так нужные Марсу. Впрочем, за графом и княгиней стояла еще и кровь императоров Византии, а она, как сказано век назад благословенной, священна. Так что приходится только смириться и не портить кровь тем, с кем ты делаешь деньги. Особенно, если их кровь благороднее твоей, а капиталы намного солиднее, чем у тебя. Но кровь кровью, но тут не богадельня. Банк Марса. Частный банк очень уважаемых людей. Именно он двигатель прогресса, освоения, развития Красной планеты. Без Банка Марса ничего бы не работало. Огромное, но ограниченное количество частных акционеров. Деньги, акции, обязательства, вложения, прибыль. И главное, контроль у группы весьма уважаемых лиц. Не будем полоскать их имена в суе. Хватит имен императрицы Августа и цариц. Что у нас с лабораториями и мониторингом? Министр науки и технологий профессор Виконт Зимовит Романович Гермашевский сообщил. Ваше Величество. В октябре ожидается короткий всплеск солнечных вспышек, так что программа «Поток» начнет свои запуски где-то через месяц. Полноценный сезон штормов на Солнце мы ожидаем в середине декабря. Тогда и запустим лабораторию «Поток-2». Программа «Пыль и ветер» стартует через 3 месяца. По программе «Поток» 10-летняя программа предполагает 30 запусков. Программа «Пыль и ветер» рассчитана на 5 лет с размещением на поверхности Марса 30 автоматических постов наблюдения за местной погодой и пылевыми бурями. Диана кивнула. «Да, человек не появится на Марсе вдруг. Программа «Поток» предусматривает целый комплекс исследований, начиная от влияния солнечной погоды на будущий живой экипаж, пока будут летать мыши и прочая живность, до отработки оптимальной и максимальной тяги двигателей Шамли и Косяковского с тем, чтобы корабль мог добраться до Марса недели за 2. Чем меньше времени в межпланетном пространстве пробудет экипаж, тем здоровее будет. А ситуации бывают разные. Да, колонизацию полноценную предполагается начать через 20 лет, но может в жизни случиться всякое, и может понадобиться пилотируемый полет, что называется, вдруг. Конечно, пока тестовые зонды почти целиком состоят из двигателей и баков, систем радиационной безопасности и жизнеобеспечения, оставляя на полезную нагрузку минимум мест и возможностей. Но сейчас пока стадия отработки двигателей для развития максимальной межпланетной скорости. Марс — это игра в долгую, и по финансам, и по технологиям. А отработка всех систем марсианской программы позволит в свое время начинать засматриваться на вкусные астероиды. Луна. Царство Лунное. Селеноград. Императорская резиденция. Кабинет Его Величества. 15 сентября 2022 года. Во всю мощь. Аида. Триумфальный марш Джузеппе Верди. Вообще у нас троих у каждого своя мелодия вызова. У Бориса, который Федорович, на экран привязана энергичная музыка «Шторм» Вивальди. У меня полет «Валькирии» Вагнера. А у Марго триумфальный марш из оперы «Аида». Ей как раз подходит. Любит она триумфы, ну а мы с Борей как бы и не против. Грязную работу все равно делать нам, а сиять в лучах славы, почитание массовой влюбленности – это удел Маргариты. Впрочем, Марго язвит, что я весьма популярен у молодых барышень и даже прелестниц постарше. Ну, лучше пусть любят августейшую чету, чем ненавидят, я так считаю. Эх да, забыл тестя любимого родного, дай бог ему всяческого здоровья. Он человек научный и чуждый всякого пафоса, а потому выбрал себе скромную, но величественную мелодию «Вхождение богов в Вальхалу» из оперы «Золото Рейна» Рихарда Вагнера. Я же говорю, со скромностью у директора нашей крови все в порядке. Златоуста, прими звонок. Искин мгновенно вывела на экран Марго. «Привет, муж». Киваю. «Привет, жена. Какими ветрами?» «Зайдешь? Есть дело на 100 миллионов». «И только-то? Я приду только ради тебя, а не ради этих смешных денег, если это вообще можно назвать деньгами». «Не умничай. Я жду». «Отбой?» «Ну, схожу. Все равно скоро совет трех. Может, у Марго какие-то дополнительные мысли или вопросы?» «Выхожу из кабинета. Пост бойцов моего императорского величества Горского эскадрона. Двое моих бравых усатых рынд, хоть усов за забралами бронешлемов и не видно, бдят. Еще двое тут же увязались за мной. В резиденции мне вряд ли что грозит, но в связи с событиями в Терри их перевели на усиленный режим службы. У двери Марго тоже пост. На сей раз бойцы ее всевеличие лейб-эскорта. Эти мне не подчиняются. Только исключительно лично Маргарите Борисовне и никому больше. Вообще у нас троих есть свои личные войска, не входящие в систему вооруженных сил Терры или миров. Неофициально эти собственные полки носят название претерианцы. В чем-то да, похож на древнеримский вариант личной гвардии императора. Полки набирались из ветеранов, и критерием отбора была личная преданность своему высочайшему шефу. Много у нас собственных войск? Нет, немного. Это личная гвардия, а не вооруженные силы. У Марго, помимо лейб-эскорта, был собственный 6-й парижский лейб-гвардии ее императорского величества Марии Благословенный ударный полк. И собственной ее императорского всесвятейшества величия лейб-гвардии императрицы Марии Викторовны смешанный аэрокосмический полк Ангела Богородицы, в котором, помимо самолетов, вертолетов и космолетов, были еще и два тяжелых ударных десантно-штурмовых батальона со всеми средствами усиления. Там еще много чего, так что помощь это скорее не полк, а целая ударная эскадра. В тех же Черногории или Дании армии меньше. Главными пунктами базирования – местами постоянной дислокации войск Марго были Константинополь и Царьград. Ближники мои, собственно, лейб-конвой Горский эскадрон, возрожденный в свое время великим с опорой на бойцов его любимой дикой дивизии. В нем не только кавказские горцы, но и терские с бурятскими казаки есть. А еще курги из вассального дома княжества Курк, сипаи из Читлары и Манипура. Подо мной еще, собственно, император Августа Михаила Великого Георгиевский полк. Лейб-гвардия императора Кесаря Михаила Александровича Кавалергарский полк и собственный моего величества лейб-гвардии Гусарский полк. Георгиевские гусарские полки комплектовались по образцу тиранского космодесанта, только первый был тяжелым ударным, укомплектованным рыцарями космоса, а гусарский, как ему и положено, был легким маневренным полком штурмовиков космодесанта. А кавалергарды – элиты элит. Не зря уж больше 100 лет существует выражение «пройти за кавалергардов». Это золотая стена на пути к высочайшей особе, пройти внутрь охраняемого кавалергардами периметра – большая честь и доверие. На больших императорских выходах именно лейб-гвардии кавалергарды отделяли ближних доверенных лиц монарха от остальной, пусть и очень почтенной публики. Так что Главные места базирования — Константинополь, Москва и русская Джуба в Восточной Африке. Наш основной космодром — Царский берег. Собственно, по составу они скорее не полки, а полубригады. Меньше, чем у Марго, но с моей дружиной лучше соревноваться армиям Люксембурга и даже краины Словении. Боря тоже имел свои игрушки с учетом специфики его деятельности. Первый лейб-гвардии морской императора Петра Великого — полк морской пехоты. Четвертый морской императорской фамилии полк и лейб-гвардии — отдельный дивизион финансовой стражи, которым служат и керальские наяры, принявшие православие барбадоссы, и сиатльские силиши. Сам Боря скромно носил погоны капитана первого ранга Петровского полка. Его ведомственные основные города – Санкт-Петербург и Владивосток. Но надо понимать, что весьма многочисленные частных охранных предприятий Великого дома Романовых тоже под ним. Да под водой у дома не один позиционный район или эскадра. Так что против Бори, кроме Терры, ни у кого особо нет шансов. Разумеется, наши собственные силы не были альтернативой вооруженным силам Терры, которые насчитывали активного действующего состава всех родов войск 3,5 миллиона бойцов и специалистов. Но задачей претерианцев никогда не была победа в войнах. Они не для этого и не поэтому. Каждый из полков имел свою специфику и был заточен под определенные задачи, имел различные виды брони и вооружений, собственные особые шевроны шефов и сочетание цветов мундиров. Но общей чертой для всех были подбитые пурпуром армидные плащи-пелерины за плечами, которые были не только показателем статуса или данью традициям, но вполне отлично защищали от клинка, осколка гранаты или пули. У тести моего по понятным причинам собственных войск не было. Была медицинская рота при институте, санитарный и эпидемиологический батальон, разбросанный по всей Терре. И, в общем, все на этом, не считая мониторинга аналитической группы Института крови. В конце концов, подменять Минспас в задачи института не входило. К тому же его, как и все на острове, охраняет, собственно, ее императорского величества конвой, которому уже 211 лет. Но он напрямую никому из нас троих не подчиняется, а входит, как и дворцовая полиция, в службу безопасности императорской фамилии. Возникни между нас троих разборки, конвойники в них сразу не полезут. Как было после смерти Марии II, когда Вовка еще корону не принял, а Сашка с дружками решил почудить. Где, кстати, эти два парфирородных чуда? Я на ходу козырнул часовым лейб-эскорта. Те вытянулись и приняли оружие на караул. Понятное дело, русский солдат, когда с оружием в руках, честь не отдает даже Августе, равно как и я бы не приложил ладонь к пустой голове. Устав не велит, да и не приучен из. Марго меня ждала, сидя в своем кресле. Киваю. «Привет, любимая. Чего звала?» «События развиваются стремительно. Может, у тебя данные свежее моих? Через четверть часа к нам присоединится Боря. Хочу быть в курсе происходящего до того, как мы начнем совет трех». «Логично. Но что тебе сказать? Питер по-прежнему в центре событий, хотя волнения явно расползаются по другим городам империи. На провинциальные города и веси внимания можно не обращать, революции и перевороты делаются в столицах. А столиц у нас, как ты помнишь, целых 4, и между ними 1000 километров. Между Санкт-Петербургом и Москвой меньше, и Москва в центре всех дорог и путей. По моей информации, Москву уже зарядили. Короче, ситуация на данный момент такова. Волнения продолжаются, чтобы там тебе живописно не рапортовали министр внутренних дел империи, командующий отдельным корпусом жандармов и генерал-губернатор Санкт-Петербурга. Это не так. Далеко не так. И? Что и? Недворянские сословия продолжают бузить. Вчера на площади перед Смольным и другими корпусами Дворянской академии состоялись многотысячные митинги студентов и учащихся гимназий с требованием перемен. Десятки тысяч возбужденных молодых людей. На предприятиях Санкт-Петербурга объявлена готовность к часовой предупредительной всеобщей забастовке с требованием равенства и отмены привилегий дворянского сословия. В частности, введение запрета на ношение рапир в общественных местах. В случае, если власти не прислушаются, то грозят объявить общетиранскую бессрочную забастовку. Мы с тобой такое видели во время попытки мятежа твоего деда в 2015 году. Только тут масштаб больше. Требуют отмены цензуры и ограничений на всесилие охранки и введения запрета на использование сканеров речи без решения суда. Внешне все спонтанно, и чужих вроде у них в лидерах нет. Марго кивнула. Да, я в целом в курсе. Похоже и не похоже на 2015 год. Тогда дошло до уличных боев в Константинополе. Твоя Диана героическая женщина, беременная Катей, вела бой в пылающем особняке. И Аяна рядом с ней, плечом к плечу. Чует, Марго потянул на признание заслуг Дианы. Да, и дошло до термоядерного удара по Крыму, как ты помнишь. Нам такого не надо в этот раз. Немного, конечно, рано все закрутилось, но мы попробуем обойтись без боев в столице и без термоядерных ударов по нашей собственной территории. А это реально в данной ситуации? Задумчиво рисую объемный мультитреугольник на экране планшета. Не можем или не хотим? Киваю согласно. Не хотим. Иначе мы законсервируем накопившиеся проблемы, и нам придется делать революцию сверху. А крайне не хочется быть на острие реформ, когда против нас будут все сословия и слои общества. Пусть по разным причинам, но мы будем неудобны всем, и консенсус будет в отрешении нас от власти и наших корон. Да, у Великого получилось, но у него не было выбора и времени не было подготовить протоколы, согласовав действия с ключевыми игроками и силовиками. Чисто экспромт на удачу. Мы не можем себе этого позволить сейчас. Нам нужно поймать момент, когда недовольство масс уже будет разогрето против сословных привилегий дворян, но еще не будет обращено непосредственно против нас. Пока у нас стадия «царь хороший, это бояре плохие». Вот если царь узнает то, что от него скрывают бояре, он обязательно защитит народ свой и накажет бояр. Но, как ты помнишь, наши цели куда глубже и обширнее. Нам нужно не просто устранить сословные привилегии, которые разделяют и тормозят развитие общественных отношений, но и разрешить проблему, которую тебе достаточно верно обрисовал князь Нарышкин. Иначе будем кормить 900 миллионов дармоедов, которые империи не нужны и которые им не нужна. Императрица усмехнулась. «И как давно ты это готовишь?» Пожимая плечами. «Трудно сказать. Там много процессов и линий. Ну, скажем так, готовился к чему-то подобному. Почти сразу после нашей с тобой свадьбы и коронации. То есть уже больше 2 лет?» «Ну, ты хотела реформ, я хотел реформ, Боря хотел реформ, даже твои подданные в большинстве хотят реформ. Тут у нас консенсус. Пути мы видим разные, но суть остается неизменной. Терра дряхлеет, и социально-общественный взрыв неизбежен. Но нам и империи нужны реформы, а не гражданская война. Терре нужно обновление, новое дыхание, а не хрип захлепывающихся в собственной крови легких. Потому и ты, и я готовились, да и Борь тоже». Марго возразила. «Дворяне не отдадут свои привилегии без большой крови». Киваю. «Да, не отдадут. И не только они. Потому я и не хочу связывать нас троих и наш ближний круг с тем, что случится. Мы все, не считая твоего отца, сейчас на Луне. Твой отец отправил на Луну даже Селезневу. Империя входит в решающую фазу в новейшей истории. В прошлый раз такое было в 1917-м. Формально мы не отдаем приказы и повеления. В Терре сейчас самоуправство и казус исполнителей, которые в массовом сознании либо полные чванливые трусливые бездари, либо заговорщики, которые спешат устроить свои дела, пока государни и государь на Луне. Мы не дочистили все иностранные сети. Ты, думаю, не реанимировал всю сеть контроля СМИ. Боря, судя по всему, до нашего отлета был готов уже, но не ставил в известность. Потому я не хотел спешить. Как великому нам не удастся удивить наших оппонентов. Они уже знают, что Романовы могут и Игорный дом сжечь, если потребуется. Но единой противостоящей нам силы нет. И потому эта молодежная драка в Питере случилась своевременно. Они ее сейчас не ждали. Мы же скрытно контролируем ситуацию и можем рискнуть. Но пока наши недруги не проявились, я не хочу спешить. Дворяне должны испугаться жить без нас. А недворяне должны увидеть в нашем возвращении твердый шанс на перемены. Мы должны довести ситуацию до стадии, когда мы нужны всем, но не доводить до стадии, когда мы не нужны уже никому. Заиграл в динамиках шторм Вивальди. Боря, легок на помине. «Привет, Борь». «Здравствуй, Борис». Кивок с экрана. «Привет, сладкая парочка». Марго уточняет. «Ты где сейчас?» Боря хмыкнул. «Можно подумать, ты не видишь. Город Садко на дне Северного Ледовитого океана». Усмехаюсь. «Тоже неплохо. Тебя там не достанут под толщей льдов». «Ага, и вот. Романтика и все такое. Рыбки красивые за окном. Ладно, какие новости?» Я повторил то, что рассказывал только что Марго. Борис выслушал, задал несколько вопросов и кивнул. «Ну хорошо, лучше бы через полгода, но в целом мы готовы. Кого надо, я предупрежу и пригляжу. Возможно, до 20 числа все дойдет до стадии, когда вы сможете вернуться в Терру. Я тут тогда тоже еще посижу подо льдом, на биржевых гуслях поиграю. Марго, перебрось часть собственных войск в Константинополе на охрану Института Крови. И, Миша, усиль готовность обороны острова». Я кивнул и задумчиво почесал нос, вспоминая что-то важное. «Воля ваша, коллеги, но я бы обеспокоился вот еще чем. Нужно Вовку, да и Сашку с семьей перевести в неизвестные сторонним персонажам места. Полный комфорт, разумеется, под девизом обеспечения личной безопасности до выборов в Госдуму. Если вы не против, я запущу этот протокол. Мол, всякие проходимцы могут их захватить и использовать как символ госпереворота. Зачем оно им? Судьба их деда в Крыму весьма показательна и печальна. Запускай. Согласна. Борис развил тему. Елизавета Барутовна с мужем и сыном удачно в венгерском Лагосе. Марго, ты со старшей сестрой поговори. Я, пожалуй, бы ее не трогал, она вышла замуж и отказалась от прав на русский престол. Но все равно пора временно закрыть границы и сообщения с Африкой. Официально на карантин. А венгерский Бенин к устью Нигера эскадр нашего океанского флота сходит с дружественным визитом, имея на борту батальон моих морпехов. Прости, Марго, но про разговор о порченной императрице ты осведомлена. Может возникнуть соблазн переиграть наследование престола. Объявить тебя или вас обоих узурпаторами, которые отняли силы корону Владимира I и отправили его в изгнание, совсем не сложно. А вот времена нынче сложные. В общем, нужно побеспокоиться об этом заранее. Одобряю. Поддерживаю. Смотря на погрустневшее лицо жены, говорю я. У нас вроде благословенное с эскортом на Сан-Томе. Там, рядом распоряжусь, пусть в гости сходят. Прошу, я после разговора по роте своих с острова Вознесения и мегачада к ним переброшу. Тогда и Сашка на тебе, Борис, — оживает Марго. Борис кивает. А Вовку по варианту 2 на юг? Неопределенное пожатие девичьих плеч. Не знаю, может, Антарктида. Там хватает баз и комфортных куполов в пещерах под ледовым щитом. Отправим туда по роте наших собственных войск, да усилим тиранским космодесантом из верных частей, плюс спутниковая группировка. Не вдруг получится их захватить и выковырять из-под сотен метров льда. Я сообщу. Марго взяла время на подумать, хотя проект убежища в данном контексте действительно может быть востребован. Но при всем нашем доверии друг к другу не надо все яйца в одну корзину класть. Феликс и Сергей со мной. Гася наши возможные сомнения, Борис вспоминает о сыновьях. Василий и Федор в Риме в течение часа могут быть в комплексе посольства. Продолжает глава дома отчитываться уже о брате и племянниках. Цезарь в лицее, можете на Луну пригласить, или я заберу. Не стоит, Борь, я просто предлагаю ему пока пожить на острове. Да и наше посольство в Риме хорошо охраняется. Думаю, что числа 19-го они уже должны быть под защитой гвардии в посольстве. Борис на секунду задумался, но юмор Маргариты оценил. Да, это разумный ход. Августа посмотрела на меня. Миша, как ты смотришь на то, чтобы я твою бывшую семью пока перевезла на остров? Катю мы здесь сможем защитить. Насколько я понимаю, по плану, я с Катей и так должны вернуться на остров Христа, пока ты будешь в Питере. Киваю. Оценил юмор. Умно. Отлично, значит, решили, отзывается Марго. Боря, а как вестральские? Все у себя на континенте. Плохо. Мы не контролируем процесс. Как вы смотрите на то, чтобы в Западной Австралии объявить внезапные военные учения в рамках возможного столкновения с Южасом за Антарктиду? Пока закрыть у них полеты и рейсы в рамках проводимых учений. И перебросить в ключевые места, где находится Королевский рот, небольшую группу нашей гвардии в рамках парада совместных сил в честь учений. Можно неофициально сообщить роду, что есть сведения о возможных попытках покушения для дестабилизации ситуации в Австралии в рамках подготовки к высадке в Антарктиде? Положительно. Борь? Согласен. Боеготовность надо проверять, хитро улыбается Федорович. Ну что, вроде все фигуры расставлены или скоро будут перемещены на свои места. Первая десятка наследований Таранской короны под контролем и охраной аманатов. Мы с Марго отдали. Она не может дать кому-то возможность поднять флаг мятежа под лозунгом «Вот ваш истинный император» за императора. Список линейки престол наследия был довольно внушительным. Без дураков, порядка 100 человек. Это если считать все линейки, включая саму Терру, Ромею, Россию, прочие княжества, доминионы и острова. Система наследования сложная, так уж устроил Великий. Гибкость и неустойчивость всей архитектуры компенсировалась жесткой вертикалью власти самого императора Августа. В общем, в годы правления Марии II порядок наследования короны Терры был простым и очевидным. Ее дети. Владимир, Александр, Елизавета и Маргарита. Мариичи, как их называли. Дальше шла ветвь Андреевичи, также имевшая права на корону, но после Мариичи. Вторая по родовитости и правам ветвь дома Романовых. Мария же занялась тем, чем занимались цари Романовы веками, раз за разом выводя за скобки возможного наследования целой ветви, выделяя их в отдельные рода, не имеющие прав на корону. Так, путем сделки с моим папаней, императрица исключила из линейки Терры всех лунных в обмен на признание суверенного лунного дома, пусть и вассального Марии II. Может, и зря. Но моего мнения тогда никто как-то не спрашивал. Да и что мог советовать 16-летний шестой сын лунного 42-летней императрицы Терры? Таких, как я, на августейший прием даже не допускают. Да и не стремился я туда. Подальше от начальства, поближе к семье, так гласит народная мудрость. Короче говоря, исключили всех, кроме меня. Таким образом, я оказался в списке претендентов на трон Терры за номером 5. Это уже опасно близко к короне. Но передо мной было еще четверо детей императрицы Августы, и это сильно успокаивало меня и Диану. Дети Марии уже почти взрослые, вот-вот остепенятся, нарожают своих детей, и я улечу вниз по лестнице престола наследия в необозримой дали. Моя должность кесаря империи была просто должностью, временной. Ведь Мария II любила менять своих чиновников и советников, так что светила мне по итогу должность какого-нибудь вице-царя где-нибудь в Африке или в Антарктиде. Лучше, конечно, в районе Байкала, к дому поближе. Эх, дом, наш Дианы дом, построенный нами на острове Ольхон на Байкале. Дикая красота и умиротворение. То нужно для нормального семейного счастья, если ты материально обеспечен. Подальше от столицы интриг двора. Мария II умерла вдруг, практически в моем присутствии. Мы с моей троюродной сестрой крепко нарезались вина в ту ночь под ее чутким руководством. Нет, ничего такого, просто сидели на шкурах у камина плечо к плечу, болтали о том о сём. Она знала, что я попаданец, и я был одним из трех, как и она. Так что отношения были самыми простыми и доверительными, если и без официального протокола. Но утром ее нашли с пеной на губах и остекленевшим взглядом. Прям так, лежащий на полу у пылающего камина. Два бокала, лежащий на полу бутылка итальянского вина «Кровь Христа» и лужа на полу, так похожая на кровь. И все рухнуло. Корону получил Владимир I. Вроде все наладилось в Терре, вот новый правитель, а вот его законная равнородная невеста, тоже потомок великого и благословенной. А потом карточный домик наследования рухнул. Вовка отрекся, а за Вовкой отреклись Саша и Лиза. Лишь Марго согласилась принять корону в обмен на брак со мной, со всеми вытекающими. За мной в очереди шли Федоровичи, Василий и Борис. Так что мы с Борей пока первым и третьим номером следующей в очереди после Маргариты I. Нам нельзя и намека на подозрение императрицы Августе давать. Итак, считая за августейшей спиной, начали действовать. Марго тоже нужны заложники. Например, Диана, Катя с Мишкой и Ярой, родня Бори. Да, мои не могут наследовать трон, но я их люблю и 100 раз подумаю о последствиях, вдруг что. Да и сброшенные битые карты тоже можно поднять и вернуть на игровой стол. Так что императрица не хочет видеть старших братьев и сестру в качестве знамени мятежа против нее. Марго отнюдь не глупа. Маргарита быстро учится играть в коронные игры, в коих верить нельзя даже тем, кого любишь, особенно тем, кого любишь. Ведь в глубине души она до сих пор не уверена, не отравил ли я ее маму специально. Ведь я там был и наливал императрице это проклятое вино. Но и она не свободна в своих действиях. Самодержавие в России ограничено длиной удавки, не так ли? Добро пожаловать в сверкающий мир балов, пиров и охот. Мир, где охотник и жертва так часто меняются местами.